Через минуту он торжествовал. Они выехали на магистраль. Ну, убедилась? А ты мне про указатель. Это не дорога номер один. Посмотрим. Сама уверенность жены, спокойствие, с которым она ему отвечала, доводили его до белого коленя. Он не унимался. Ты же никогда не ошибаешься, так ведь? Она промолчала. Это еще больше обозлило его. Отвечай, выкладывай, что у тебя на уме. А ты не забыл, как мы однажды дали крюк в 60 миль? Зато оторвались от основной массы машин. Случайно. Послушай, Нэнси, если хочешь ссориться, говори прямо. Вовсе не хочу я ссориться, просто пытаюсь определить, где мы находимся. За рулем я. Сделай одолжение, не вмешивайся. Она смолкла. Он тоже не узнавал дорогу, на которую они выехали. Полотно ее сузилось, покрытие стало хуже, бензоколонки исчезли. В небе опять погромыхивала гроза. Не спеша Нэнси вынула из вещевого ящика карту и включила подсветку приборного щитка. «Мы где-то между 1-й и 82-й. Номер дороги не разобрать, но ведет она к Норвичу». Нэнси пыталась прочесть надпись на указателе, внезапно возникшем из мрака, но опоздала. Редкие огни поселка уже остались позади, и теперь машина шла лесом. «Ты в самом деле не хочешь повернуть назад?» «Нет». Держа карту на коленях, она закурила сигарету, но ему не предложила. «Бесишься?» — спросил он. «Я?» «Да, ты. Сознайся, бесишься. И только потому, что я на свое несчастье взял в сторону, и нам приходится делать объезд несколько миль. Но, насколько помнится, совсем недавно ты сказала, что времени у нас предостаточно. Осторожно. В чем дело? Ты чуть не въехал на откос. Значит, не умею вести машину. Я этого не говорила». И тут неизвестно почему его прорвало. «Может быть, и не говорила, зато я скажу кое-что, и тебе полезно будет раз навсегда запомнить мои слова, милочка». Самое интересное, он даже не знал, что ей сейчас выложит, просто подбирал что-нибудь поувесистей, покатегоричней. Жену давно пора осадить. «Понимаешь, Нэнси, ты жуткая зануда, и, пожалуй, единственная, кто этого не замечает. Будь добр, следи за дорогой». «Хорошо. Буду следить за дорогой, буду вести машину плавно и осторожно, чтобы не сбиться с пути. Надеюсь, понимаешь, о каком пути я говорю?» Ему казалось, что он нашел очень точную, ослепительно неопровержимую формулу. Словом, сделан чуть ли не открытие. Все плохое в Нэнси объясняется в конечном счете тем, что она всегда идет прямым путем, не позволяя себе никаких отклонений. «Не понимаешь?» «А так ли это необходимо?» «Что? Так ли необходимо знать, что я думаю? Господи, ведь это же помогло бы тебе сделать над собой усилие и, наконец, понять окружающих, а значит, облегчить им жизнь. Например, мне. Не уверен, впрочем, интересует ли это тебя?» «Ты не позволишь мне сесть за руль?» «Ни в коем случае. Допусти на минуту, что можно думать не только о себе и пребывать убежденной в своей правоте, а хоть раз посмотреть на себя в зеркало и задаться вопросом». Он старательно пытался выразить то, что испытывал и чувствовал все, как ему казалось, 11 лет их брака. Такое случалось с ним не впервой, но только сегодня он, это было его твердое убеждение, сделал открытие, которое поможет ему все объяснить. Должна же Нэнси наконец понять. Может быть, поняв, она научится видеть в нем мужчину. Разве есть что-нибудь нелепей жизни, похожей на поезд, который неизменно следует по одной и той же колее, по тем же рельсам? Так вот, сейчас на шоссе мне показалось, что я поезд. Другие машины останавливаются где угодно. Из них выходят мужчины, им не надо просить разрешения выпить кружку пива. Ты пил пиво? Поколебавшись, он предпочтел откровенность. Нет. Мартини? Да. Двойной. Он бесился, почему он обязан ей отвечать? «Да». «А до этого?» — с пристрастием допрашивала Нэнси. «До этого?» «Да, до отъезда». «Не понимаю. Что ты пил, пока заправлялся?» На этот раз он солгал. «Ничего». «Ну-ну». «Не веришь?» Очевидно, двойной мартини подействовал на тебя сильнее, чем обычно. По-твоему, я пьян? Так ты обычно разговариваешь, когда выпьешь. Я говорю глупости? Не знаю, но меня ты ненавидишь. Почему ты не хочешь понять, что? Что это неправда, что я тебя люблю и был бы с тобой совершенно счастлив, если бы ты обращалась со мной как с мужчиной. То есть давала тебе напиваться во всех придорожных кабаках. Вот, видишь, что? Ты выискиваешь самые обидные слова. Нарочно все раздуваешь. Разве я пьяница? Нет, за пьяницу я бы никогда не вышла. Часто выпиваю? Нет, редко. Даже не каждый месяц, может быть, раз в 3 месяца. Что ж тогда с тобой? Со мной ничего не было бы. Не смотри ты на меня, ты как на последнего подонка, всякий раз, когда мне хочется хоть на 1 вечер вырваться из привычной колеи. Она тебя тяготит? Я этого не сказал. Возьми, к примеру, Дика. Дня не проходит, чтобы он не лег спать, в лучшем случае полупьяным. А ты все-таки считаешь его интересным парнем. И разговариваешь с ним всерьез, даже когда он под мухой. Во-первых, он мне не муж. А во-вторых, перед нами грузовик. Вижу. Помолчи минутку. Мы подъезжаем к перекрестку, и я хочу прочесть, что написано на указателе. Тебе неприятно говорить о Дике? Нет. Жалеешь, что вышла не за него, а за меня? Нет. Они снова очутились на шоссе с 2-рядным движением. Машины шли значительно быстрее, чем при выезде с Нью-Йорка, и яростно обгоняли друг друга. Нэнси включила радио, вероятно, надеясь заставить Стива замолчать. Передавали последние известия, было 23 часа. Полиция полагает, что бежавший прошлой ночью из уголовной тюрьмы Синг-Синг, тюрьма в штате Нью-Йорк, Сид Хеллинген, которого до сих пор не удалось задержать, Нэнси выключила приемник. «Зачем ты выключила? Думала, тебе неинтересно». Да, передача его не интересовала. Он никогда не слышал о Сиде Хеллингене, не знал даже, что накануне из Синг-Синга бежал заключенный. Радио навело его лишь на одну мысль. Он вспомнил о человеке с неподвижным и злобным взглядом, который, прикрыв ладонью трубку, звонил в баре по телефону. Все это ерунда. Важно одно. Она выключила радио, не спросив его. Именно такие ничтожные мелочи. О чем шла речь, когда они прервали их спор? О Дике Лоуэлле, женатом на подружке Нэнси. Обеим парам случалось иногда провести вечер вместе. Вздор, зачем спорить? Разве Дика заботит мнение жены? Он, Стив, сам во всем виноват. Вечно боится, как бы Нэнси чего не подумала. Вечно ждет ее одобрения. Что ты делаешь? Как видишь, останавливаясь, послушай. Выглядел бар довольно невзрачно. Машины, стоявшие перед ним, были как на подбор старые, сильно изношенные. Именно поэтому Стив и выбрал его. Если ты выйдешь, предупреждаю, дальше поеду одна, отчеканила Нэнси. Он вздрогнул, как от удара. С минуту недоверчиво смотрел на нее, но жена выдержала его взгляд. Она оставалась такой же подтянутой, как при отъезде из Нью-Йорка. «Не баба, а консервированный огурец», — грубо подумал он. Возможно, все кончилось бы ничем, и он сдался бы, но тут Нэнси добавила. «Доберешься до лагеря автобусом». Он почувствовал, что губы ему кривит недобрая усмешка. Протянул руку, вытащил ключ зажигания и, невозмутимый, как Нэнси, сунул его в карман. Такого с ним еще не случалось, но отступать Стив не мог. Ее пора проучить, он убежден в этом. Стараясь не глядеть на жену, он вышел из машины, захлопнул дверцу и, возможно, более твердым шагом направился к бару. На пороге обернулся, посмотрел назад, но она не шевельнулась. За стеклами был виден лишь ее бледный профиль. Он вошел, лица, искаженные в табачном дыме, как в кривых зеркалах ярмарочного балагана, повернулись к нему, и, опустив руку на стойку, он почувствовал, что она липкая от спиртного.